Внешне корректное, по видимости, интеллигентное письмо, но как же грустно читать его концовку. Такова жизнь. Думаю все же, что жизнь не такова. Конечно, воспитание не сводится только к привитию вежливости, сдержанности, приветливости, обходительности. Но без них не обойтись. Эти качества элементарны, но прекрасны. Опасаться их избытка не приходится. Нет сомнения, что человек должен уметь постоять за себя, но никто и никогда не докажет, что верный способ постоять за себя — ответить на грубость грубостью, на зло злом, на подлость подлостью. Крик и брань — не свидетельство силы и не доказательство. Сила — в спокойном достоинстве. Заставить себя уважать, не позволить, чтобы вам грубили, нелегко. Но опускаться до уровня хама бессмысленно. Это значит отказываться от самого себя, от собственной личности. Вежливость, как правило, синоним внутренней силы и подлинного достоинства. Спрашивать, зачем вежливость, так же бессмысленно, как задавать вопросы, зачем культура. Зачем красота? Обязательно ли обязательность? Мой знакомый хирург оперирует много и успешно, заведует отделением в больнице и пишет прозу. В обеих сферах деятельности ярко талантлив и высокопрофессионален. Однако времени ему отпущено столько же, сколько тем, у кого одна профессия. Недавно я попросил его посмотреть моего друга. Он согласился, назначил день, потом позвонил и сказал: «Неожиданно улетаю в командировку». Я не успел проговорить, что поделаешь, как мой знакомый продолжил: «Пусть ваш подопечный придет не послезавтра, как мы условились, а завтра». Он продиктовал мне время, этаж, номер кабинета и педантически проверил, все ли я правильно записал. А мой товарищ на следующий день рассказал: консультация состоялась в назначенное время. И хотя расписание врача и без того загруженное осложнило неожиданная ответственная командировка, она прошла без спешки, серьезно и основательно. «Какой обязательный человек!» — восхищенно сказал он. А я подумал, как редко сейчас приходится слышать это слово в его первоначальном прекрасном значении. Обязательный человек, то есть человек, готовый оказать содействие верный данному обещанию, надежный, точный. Беда, что редкостью стало качество, обозначаемое словами «обязательный человек». Когда я благодарил врача, он прервал меня. На том стоим. Группа журналистов приехала на большое строительство. Приезд наш его руководству радости не доставил. Организационная обстановка сложная, погодные условия из рук вон плохие, план горит. Сообщили, что начальник строительства примет нас на следующий день. В 11 часов 20 минут. Где в эдакой горячке так точно рассчитать время? Мы захватили с собой в приемную книги и настроились на долгое ожидание. В 11:19 секретарь пригласила нас в кабинет начальника. Он поздоровался с нами, безошибочно назвав каждого по имени и отчеству, а потом сказал: «Сейчас 11:20. В нашем распоряжении 20 минут. Ваши вопросы». И пока мы говорили, никто не входил в кабинет с бумагами, не звонили телефоны. 20 минут были отданы нам без остатка. Часто ли приходится встречаться с примерами такой точности и обязательности? Случаев, когда заседание начинается минута в минуту в назначенное время, когда вас приняли точно тогда, когда назначили. Нередко тот, кто приходит вовремя, оказывается белой вороной. Даже организаторы еще не появились в комнате, только расставляют стулья. Минут 15-20 задержки иногда вообще не считают. Вольно чудаку являться вовремя. Вы сидите в назначенное время приема перед дверьми врачебного кабинета, а врач на пятиминутке, которая длится час. Наконец приходит врач, приглашает пациента в кабинет, начинает осмотр. Но дверь без стука открывается, появляется заведующий отделением и начинает уточнять график дежурства.